Добравшись до своей временной берлоги, я подумал, прислушиваясь к себе, и, не заходя в комнату, направился к ближайшей столовой. Да, тут за обед платить потребуется, но мне, как пилоту буксира, положен пищевой синтезатор, пусть и из самых дешевых моделей. Ну а картриджи к нему я и сам куплю, закажу на складе. Пообедав в ближайшем кафе, столовых тут не оказалось, я уже сытый и довольный, вернулся в комнату и занялся дроидом. Про список я помнил, но, несмотря на острое желание покопаться в нем, все же решил пока начать с дроида. Вполне возможно, что тот может пригодиться. Хотя вроде у буксира должен быть свой. В общем, надо было чем-то занять себя, вот и нашел решение. Достал из баула свой технический планшет, активировал комплекс дроидов и отправил к ремонтнику на диагностику. Пара минут, и вердикт был вынесен. Как оказалось, у управляющего компа дроида слетела программная оболочка, то есть память его была чиста. Не знаю, как так вышло, но если я найду для него программную оболочку и загружу, то больше и делать ничего не придется. Ну, разве что обслужить, чтобы поднять ресурс. Но еще батареи у него почти в ноль были разряжены. Но, как и в любом жилом помещении, в комнате имелись коннекторы для питания разных приборов, в том числе бытовых дроидов. Так что, вытянув из дроида шнур, не самому же эту железку тянуть, я его и подключил. Пусть заряжается. Оставаться в комнате я не стал, дела еще были. Отправил через сеть запрос местному заведующему складом навстречу. Контакты его мне выдал док. Именно у него я и должен был получить все имущество для работы. Сейчас полдень, разгар рабочего дня. Тот должен быть на месте. Ответ пришел почти сразу, с координатами, где находился завскладом, некто Крэг. Так что я запер комнату и направился к нему. Нормальный такой старичок оказался, принял меня хорошо и выдал все, что положено. При этом добавил, что если мне нужно что-нибудь сверх того, то можно спокойно обращаться к нему. Кроме того, он скинул мне на сеть коды к одному из буксиров, что находился на дальней парковке. Буксир этот находился в режиме консервации, но в ближайшее время техники приведут его в порядок, и я, как только получу сертификат пилота, смогу сразу приступить к работе. Мы общались с Крэгом рядом с его каморкой. Подписав акт приема вещей, я поднял баул с выданным мне обмундированием и уже собрался было уходить, как вдруг Крэг меня остановил. «Подожди, Стэн, есть разговор». «Что-то не так с буксиром?» — насторожился я. «Нет, как раз с ним все в порядке. Полностью комплектный, со складов длительного хранения. Хозяева наши выкупили их с полсотни у военных. Тебе новенький достался. Я хотел поговорить с тобой по другому поводу. Давай пройдем в мои апартаменты, и там поговорим более предметно». Мы прошли в закуток каморки, обставлены довольно неплохо. Хороший диван, три кресла и столик между ними. Устроившись в кресле и положив баул на диван, я вопросительно посмотрел на хозяина всего, что хранилось на стеллажах. Кстати, Крэг был не просто завскладом, а еще и начальником над другими завскладами станции. У него в подчинении находилось с полсотни человек. «Ты в курсе, чем тебе придется заниматься?» «В общих чертах. Смотри, я тебе объясню подробнее. Парни из отдела доставки очищают корабельные кладбища и доставляют сюда все, что подобрали. При этом снимают с корпусов все ценное, официально сдавая его на мои склады. Так как захламлять систему форпоста нам запрещено, то разгружают корпуса в соседней системе. Причем натаскали столько, что там образовалось свое корабельное кладбище, которое мы постепенно обрабатываем. Оно называется отстойником. Ничего, когда арендуем дополнительные площади и наймем дополнительный технический персонал, ускорим разборку. У отстойника есть свои охранные системы, чтобы чужаки не появлялись. Патрули время от времени там показываются, так что система под полным контролем. Твоя задача — после получения приказа доставить тот или иной корпус. На разгонном двигателе полетишь в соседнюю систему. Это займет у тебя часов 18. В прыжок не дадут уйти глушилки. После того, как подберешь нужное судно, отбуксируешь его к докам. Не к самим, а на специальную парковку, где техники дистанционно, с борта бота, займутся его разделкой. все модули и блоки поступают на мои склады, где и проходят процедуру дефектовки. Вот, в принципе, и все. Потом остатки металла в контейнерах отбуксируешь к перерабатывающему заводу, развернутому на орбите планетоида. Он, кстати, тоже принадлежит нам. Вот в этом и заключается твоя работа на первоначальном этапе. Это потом уже будешь грузы с приходящих из империи транспортов спускать на планетоид. А поговорить с тобой я хотел о другом. Парни из отдела поиска и доставки, конечно, подчищают остовы от разных интересных находок. Команды очень любят организовывать личные тайники, но не всегда до конца. Если поискать, то что-то найти возможно. Поэтому, пока буксируешь остов в систему, имеет смысл полностью изучить корпус. Причем использовать штатного дроида буксира не стоит. Судовой эскин отслеживает все его работы и таким образом могут ухватить за руку. У нас запрещено очищать остовы. Все, что находят внутри, принадлежит корпорации. Но люди хотят заработать и идут на эти нарушения. В связи с этим я тебе советую взять у меня в аренду дроида, можно в счет зарплаты, и использовать его для поисков. Применение этого дроида и скином буксира не отслеживается, и ты сможешь спокойно работать. К чему все это? Все добытое принимаю я. Я тут еще и за главу местного профсоюза. Цены у меня неплохие, и останешься довольным. Кстати, плата за вход в профсоюз — 1000 кредитов, и еще по 300 в месяц членские взносы. Добро, подумав, дал согласие я. Насчет дроида я подумаю. Еще есть такой вопрос. У вас тут на станции есть программист? Да, имеется. Лови контакт. А насчет дроида подумай, серьезно подумай. Будьте уверены, это и в моих интересах тоже. Сейчас давайте решим вопрос насчет моего вступления в профсоюз. Что там насчет него? Плюсы, минусы? Да все как обычно. Предоставляем защиту, помогаем друг другу, все как у всех. Ну, тогда я согласен. Высылайте контракт, изучу, подпишу и оплачу. Через полчаса, изучив контракт, который действительно оказался стандартным для профсоюзов, я оплатил с чипа нужную сумму и направился к программисту. Он не так уж далеко располагался, так что есть возможность сразу решить проблему с дроидом. Зачем покупать, если у меня свой есть? Ну а если не смогу восстановить, имеется запасной вариант. Через Крэга прикупить рабочий. Рабочее место программиста было изрядно захламлено. Он устроился в одном из малых ремонтных доков. Но, несмотря на молодость, программист был, похоже, профессионалом своего дела. И главное, у него была нужная программная оболочка. Когда я назвал модель своего дроида, тот удивленно воскликнул. «Так это же станционно-ремонтный дроид. Зачем он тебе?» «Ну и что? Я изучил в нете специфику. Он вполне может принять программную оболочку от дроида схожей линейки, но уже другой модели, корабельного базирования. Да у них разница как раз только в этой программной оболочке». «Не только. Еще в дополнительных манипуляторах и встроенном резаке», — отмахнулся программист. «Есть у меня оболочки на обе модели. Ну вот я для корабельного и возьму. Сколько за все?» 600 кредитов. И без торга. Больше тебе таких оболочек не найти». «Лады». Согласился я и перевел деньги, получив кристалл с нужной программой. «Справишься с установкой?» «У меня второй уровень базы программирования, пусть устаревший, пиратской, но подойдет». «Да, для второго уровня работа вполне посильна. Ладно, если что нужно, заходи, у меня много что есть». «Буду иметь в виду». Вернувшись в комнату, я сразу залил программную оболочку в комп дроида. Разворачиваться она будет час, а я тем временем решил заняться изучением комнаты. Ну что, комната как комната, стол с парой стульев у стены, тут же небольшой диванчик, кровать как и шкаф, внутри стены, убираются по мере надобности. Санузел простой модели. Вот, в принципе, и все. Комната в минимальной комплектации. И если что-то требуется, то придется оснащать самому. Только мне это не нужно. Временно я тут, на борту буксира, буду жить. Приняв душ, я лег на кровать и, войдя в меню нейросети, запустил изучение файла по пользованию своей сетью. Я помню, что док не советовал напрягаться в работе или изучении баз, но это и не база вовсе, так, Мелочевка. Вон в лед изучилась за 6 минут. Даже забавно ощущать всплывающие в памяти знания, которых раньше не было. Поработав с сетью, я настроил рабочий стол под себя. Узнал внутреннее время на станции и выставил его. Поработал с почтой. Пусть и гостевой доступ, но фильтр на спам я поставил. Надо будет Валере отписаться, как только получу доступ к связи. Кстати, Валера уже вышел из больницы. Я узнал об этом еще когда на приме был. Так что все нормально. Более того, он оказался в изрядной прибыли. Все 5 нападавших были взяты живыми, и по закону все, что они при себе имели, отходило Валере. А это пассажирский глайдер, броня и оружие. Так что Валера за счет этого серьезно поднялся. Правда, когда мы общались, он говорил, что предпочел бы без крови обойтись, хотя трофеи его и порадовали. Валера уже все продал и на треть закрыл долги по базам. Закончив работать с сетью, я, наконец, открыл список с базами и имплантами, имеющимися в местной медсекции. М-да, только и пробормотал я. Нет, насчет того, что в корпорации была серьезная скидка на приобретение баз знаний, мне не солгали, была она, но только на них. Импланты по полной цене, обучение в капсуле тоже. Только 10 дней учебы у меня были бесплатные. Этого хватит поднять базы для сдачи на сертификат пилота. Если я пожелаю дальше учиться под разгоном, то не проблема. Плати и учись. Однако мое восклицание было вызвано не этим. Прикинув, что мне желательно приобрести из баз, я подсчитал и понял, что если возьму все разом, то и за 5 лет долги за базы не выплачу, даже если буду отдавать всю зарплату, а не 2/3, как предполагалось. Да уж, раскатал я губу. Изучить до конца список я не успел. Программная оболочка установилась, о чем на планшет пришел соответствующий сигнал. Я встал с кровати, прошел к дроиду и активировал запуск. Потом ввел код, который шел с кристаллом, и после опознавания меня, как владельца, сменил код на свой. Кристалл был разовый, после заливки уничтожился, помутнел, поэтому отправился в утилизатор. А вот сам дроид после опознания меня, как владельца, запросил доступ к моей сети. Я его дал, но выяснив, что у меня нет нужных выученных баз для его использования, дроид отказался подчиняться. Ха, как будто удивил. Я знал об этом, поэтому перевел управление дроида на ручной режим и отдал приказ на диагностику. Пока дроид, не отключаясь от зарядки, что ему ничуть не мешало, двигался и шевелил манипуляторами, осуществляя диагностику ходовой, я вернулся на кровать и продолжил изучение списка. Дроиду на диагностику потребуется 30 минут, так что время у меня есть. Пришлось отвлечься на дроида, когда тот обнаружил внештатное оборудование от станционного дроида. Дал ему задачу освоить и протестировать и его тоже. После диагностики я провел его обслуживание, сменил пару изношенных манипуляторов, благо запасные были, кое-что смазал и проверил, в общем, поднял ресурс до 73 единиц. Вполне нормально. После этого дроид перешел в режим ожидания, оставаясь на зарядке, а я продолжил работать со списком. Мои планы набрать побольше высокоранговых баз и изучить их разбились о реальность. Я просто не тянул это посредством. Да и времени уйдет уйма. Например, если прикупить базы пилота 5-го ранга для техники 6-го поколения, то выплачивать долг за них придется не меньше 2 лет. А кроме того, еще и учить их 8 месяцев, если тратить каждую ночь на обучение в капсуле под разгоном. Пока еще незнакомая мне процедура. Раньше пользоваться ею мне не приходилось. Так все изучал в фоновом режиме, во время сна. Это еще не все. Стоит описать еще и поколение баз. Ведь в базах может быть техника, например, по 5-е поколение или по 6-е. И, соответственно, стоимость этих баз – разница. Меньше 6-го брать смысла нет. Тут техника по 7-е поколение. Вон у меня буксир 6-го. Да и в будущем точно пригодится. Самые дорогие базы — это, конечно же, по 7-е поколение. В империи такие не достанешь. А тут они есть. Техника-то на кладбищах 7-го, и нужно знать, как с ней работать. поэтому я размышлял, анализировал и планировал. Брать только седьмого поколения по всем необходимым мне базам я решил сразу, только так. Теперь по рангам. Придется брать в минимуме, чтобы влезть в смету, иначе никак. И еще стоит перевести зарплату на 100% выплаты по долгам за базы. Средства я и так заработаю, с помощью тех же поисков по островам. Раз Крэг лично меня в это вводил, значит, есть неплохие возможности заработать. Ну и про ремонт бытового оборудования не стоит забывать. На отпуск через год должен заработать. Как-то так получалось. По внутрикорабельному времени на борту станции сейчас был вечер. Время для меня привычное, на борту транспорта такое же было. Так что еще немного поработаю со списком, составлю свой, включающий выбранное мной, и отправлю доку, после чего можно будет на боковую. Винс должен успеть сформировать базы по моему списку и залить на сеть перед обучением. Учить-то я только пилотский комплект баз буду, остальное для самостоятельного обучения, но главное, чтобы оно было. Пилотский комплект я все же решил брать 5-го уровня, но такой, чтобы можно было пилотировать суда и корабли 7-го поколения. Брать техника по малым и средним судам пока не буду, не горит. Зато решил получить побольше баллов социальной безопасности за изучение небольших специальностей. Напомню, за каждый сертификат я получаю в качестве подарка от государства по 1 баллу в свой рейтинг. Это сделано специально, чтобы поддерживать в населении желание становиться разносторонними специалистами, а то это самое население заниматься образованием особо как-то не горит. Я так прикинул и решил, что можно получить сертификаты по 6 специальностям, включая пилотский. А что, вполне возможно. Техник по бытовому оборудованию, тут сертификацию провести возможно, я узнавал, да и базы нужные в списке имелись. Медтехник. Это специалист по ремонту медоборудования. Медик. Можно в 4-м, самом невысоком ранге. Главное, это позволяет получить сертификат и, соответственно, балл. Еще можно изучить базы по специальности погонщик боевых дронов и дроидов, а также специальность противоабордажник. В этих 5 специальностях, пилотский я не считаю, меня привлекало то, что для сертификата можно выучить базы во 2-м и 3-м ранге, то есть уровне. Мне этого хватало. Главное, что все базы для техники и вооружения были 7-го поколения. Ну и в смету в этом случае я вполне укладываюсь. Как раз за 4,5 года долги и отдам. Дальше уже видно будет. А пока нужно хоть с чего-то начать. Помимо комплектов баз для этих 6 специальностей, я брал отдельные. Это база юрист 3-го уровня, безуровневая история содружества, 2 базы 2-го уровня – экономика и торговля. Ну, база 4-го уровня по пилотированию в атмосфере и у планет с большим притяжением. Без нее совершить посадку на планетоид я не смогу. Это местные так думают, не зная, что у меня есть такая база. Пусть 3-го уровня и сильно устаревшая, но есть. Закончив со списком, отправил его доку и уже спокойно лег спать. Завтра учеба начнется. Нужно отдохнуть. Давай, выбирайся. И быстро в центр сертификации. На тебя там очередь оформлена, сообщил Винс, когда крышка капсулы только начала подниматься. У корпорации своего центра сертификации не было, поэтому они пользовались услугами военных, платя за аренду оборудования. Это было удобно, всех все устраивало. Да и база у сотрудников корпорации в основном были военными, что упрощало сертификацию. А так как я за эти 10 дней полной учебы под специально под меня составленным разгоном поднял все нужные базы, то проблем с сертификацией возникнуть не должно. У меня был комплект баз пилота малого корабля в 5-м уровне для техники по 7-е поколение. Я успел за эти 10 дней поднять их только по 3-й ранг, но все. Правда, часть и так были в 3-м, но 6 баз были в 4-м ранге и 2 в 5-м. Включая ту, что по пилотированию. Для сдачи на сертификат уже хватало уровня поднятия. А дальше буду учиться, совмещая с работой. Да, еще я поднял базу ремонтные дроиды и ремонтные комплексы по 2-й ранг, чтобы управлять своим дроидом. Это минимальный уровень базы, при котором тот согласен подчиняться. Выбравшись из капсулы, я почувствовал, что голова была немного тяжелой после такого длительного обучения. Да и желудок пустой, но знания уже всплывали в памяти, так что можно идти на сертификацию. Взяв протянутый мне доком служебный комбез, я быстро его надел, убрал в карман карту ФПИ, на которую уже были внесены данные по выученным базам, и, поблагодарив дока, поспешил на территорию военных. Временное разрешение мне дали. Сразу меня к сертификации не допустили, нужно было, чтобы полученные знания улеглись, поэтому отправили в пилотскую капсулу виртуального тренажера, где я почти 5 часов пилотировал разные суда и корабли, в том числе и буксир, на котором должен был работать. Только после этого меня направили на экзамен, который длился 3 часа. В основном я отвечал на устные вопросы 3 пилотов в ранге экспертов. Потом меня снова сунули в ту же капсулу, но в этот раз на 4 часа, и я сдавал уже практические экзамены. Вот и все, достаточно просто. Сразу после сертификации мне поставили метку на нейросеть и нанесли соответствующую пометку на карту ФПИ. Теперь я пилот малого корабля. Так как моим непосредственным начальником был шеф-пилот Арни Анс, то я сразу отправил ему сообщение о том, что сдал экзамен. Тот в данный момент находился на планетоиде, работал, спуская груз. Подтвердив сдачу со своей стороны, дал добро принимать мой буксир. В принципе, после процедуры сертификации я мог отлежаться у себя в комнате, но не хотелось. Да, я устал от экзамена, но желание перебраться на борт судна оказалось сильнее усталости. Там и отдохну, а завтра приступлю к работе. Шеф-пилот дал на это добро, связался с местным диспетчером, нашим корпоративным, и сообщил, что я желаю перебраться на буксир. Выяснилось, что для этого не нужно брать служебный челнок. Буксир уже полностью приведен в порядок и стоит у одной из шлюзовых. Номер шлюза и коды доступа к судну мной были сразу получены. Покинув территорию военных, я сначала заглянул в кафе, так как очень хотелось есть, потом в свою комнату, где забрал все свое имущество, а затем на вызванной малой грузовой платформе полетел к нужному шлюзу. Оставив пока вещи в шлюзовой буксира, я прошел в рубку и, введя коды доступа, устроился в кресле пилота. Вот тут менять коды я не мог, техника не моя. Запустил тестирование всех систем. Ну что, буксир новый, и без этого видно. Стандартная военная компоновка рубки и жилого модуля на 1 человека рассчитана. Хотя места как раз было достаточно. Жилая каюта, кают-компания и свободное помещение на усмотрение пилота, можно еще 1 каюту сделать или мастерскую. Однако мастерскую для ремонта бытового оборудования я планировал сделать на корме, рядом с реакторной, где было 2 небольших помещения техсектора. А вот в свободном помещении, после долгих раздумий, решил поставить лечебную капсулу. Это и подстраховка на всякий случай, и базу учить смогу. Док сможет сделать мне запасы разгона и настроит капсулу под меня. Обслуживать ее я в дальнейшем смогу сам, когда соответствующие базы выучу и сдам на сертификаты. Вполне неплохо. Причем капсулу я мог просто арендовать на любой срок, тут это вполне практиковалось. Правда, цена кусалась. За аренду медкапсулы 6-го ранга 350 кредитов, и это без расходников. Но я думаю, что потяну, все же для дела. Скорость изучения баз заметно возрастет. Кстати, это док мне подал идею и про аренду рассказал. Многие из пилотов так поступают. Пока шло тестирование всех систем, я погулял по буксиру. Ну да, так и есть, стандартная компоновка. Если что захочется изменить, это на усмотрение пилота. Но когда буду сдавать судно, потребуется все вернуть, как было. Пищевой синтезатор в кают-компании стоял на месте, рабочий, только пустой. Нужно картриджи заказывать, это уже мои расходы. Я связался с Крэгом и сделал заказ не только на картриджи, но и на разную мелочевку. Расходники и стол-верстак со сборными полками и стеллажом в мою мастерскую. Так как это я для себя брал, то платил также из своего кармана. Все обещали доставить через час. Потом связался с доком, заказал у него разгон на 2 месяца и попросил прийти часа через 2. Между прочим, за разгон и работу дока я буду платить ему в личный карман. Это у него такая подработка. Кроме того, я выбрал и заказал со склада лечебную капсулу в аренду, сразу оплатив за полгода вперед. С капсулой набрал расходников в виде картриджей. Техник, доставивший капсулу, прибыл первым и уже начал монтировать ее, установив основу, когда появилась платформа от Крэга. Часа за 4 я закончил со всеми делами. Винс настроил под меня капсулу, пришлось полежать в ней, пока шла диагностика. Я постепенно обживался, разложил вещи в каюте и начал оборудовать мастерскую. Точнее, под моим управлением это делал ремонтный дроид, к которому после выученной базы я получил доступ. Оказалось, это управление через сеть с помощью модуля мыслесвязи — классная штука. Скорость работ по сравнению с ручным управлением просто поражала. Закончив со срочными делами, я завалился спать, сообщив дежурному диспетчеру, что через 10 часов буду готов к работе и можно включать меня в планы. После завтрака я прошел в рубку и, связавшись с диспетчером, сообщил, что готов к работе, на что получил возмущенный вопрос. Судя по голосу, диспетчер был другим. «Какой еще Стэн? Позывной какой?» «У меня пока нет». «О, а можно называться «Ужас, летящий на крыльях ночи»?» «Судя по тишине и возмущенному сопению, я так понимаю, что нет. Тогда можно просто Винт». Общались мы на открытой волне. Были слышны переговоры других пилотов. И, судя по раздавшимся в эфире смешкам, нас слышали многие. «Вот что, умник, будешь шутником 3, усек?» «А почему шутник 3?» «Шутник, потому что задолбали такие типы. А почему 3? Ты у шутников 1 и 2 спроси». Тут еще военные влезли. «Военный диспетчер Дин, подтверждаю закрепление за пилотом Стэном Агом позывного «Шутник 3». Регистрация проведена». «Ага, без меня меня женили», — пробурчал я в эфире, на что раздался многоголосый смех. «Ладно, шутник, лови маршрут с планом работ. Как закончишь, получишь новое задание». Похоже, моя прописка среди пилотов прошла вполне успешно, так как со мной связывались некоторые из пилотов и комментировали услышанное, изредка давая полезные советы по системе и работам. Довольно дельные, надо сказать, пригодились. Я был отправлен на разгрузку недавно прибывшего крупного транспорта, где уже работали, мельтеша, около 10 малых буксиров такого же типа, что и мой. Нами руководил суперкарго с транспорта, указывая, что разгружать в первую очередь. А вообще, этот транспорт мы разгружали 3 дня. Тут, на орбите, в районе перерабатывающего завода, были развернуты орбитальные складские терминалы, принадлежавшие нашей корпорации. И в данный момент инженер разворачивал еще 6. Грузы, доставленные транспортником, как в ненасытную утробу, уходили на эти склады. Что-то сразу спускали на планетоид, но этим занимались 3 других пилота. Я же просто перетаскивал контейнеры на склады, где их уже принимали погрузчики. Сначала мы полностью освободили от контейнеров внешнюю подвеску, потом и за трюм взялись. На своих буксирах мы по этому трюму летали, не особо мешая друг другу. Настолько гигантским было это судно. За эти 3 дня, пока мы работали, с перерывом лишь на сон, я успел перезнакомиться со всеми пилотами, 6 из которых были женского пола. Делать нечего было во время работы, вот и общались. Они мне и рассказали, что транспорт к нам в систему приходит раз в месяц, вот и возникают такие авральные работы по разгрузке, а в остальное время — обычная работа с определенным графиком. Просто мне вот так повезло попасть на приход транспорта. Эти 3 ночи я не учился, просто отсыпался. Сказались и последствия обучения под разгоном. 2 дня учиться после тех 10 дней не рекомендовано. Да и уставал, откровенно говоря. Настоящий аврал, все соки выжимал. Но это, как ни странно, помогло мне стать своим среди пилотов. Да и судно свое я чувствовал с каждым днем все лучше и лучше. Обычно, по правилам корпорации, после таких авралов всем участникам разгрузки даются сутки отдыха. Я тоже отказываться не стал. Поэтому мы все направились на станцию в один из местных баров, принадлежавших корпорации, и хорошо там повеселились. Я-то не пил, лишь делал вид, а остальные оттянулись от всей души. В самый разгар вечеринки я просто ушел к себе и на сутки лег в капсулу для учебы. Раз есть возможность, то почему бы и нет? Глупо упускать свободное время. А учил я базу управления и обслуживания малого корабля с 3 по 4 уровень. Пилотирование, по сути, мой хлеб, и нужно уметь это делать в совершенстве. А потом уже и за остальные базы примусь. Ах да, забыл сообщить, что теперь идентификатор у меня был постоянный, а следовательно появился доступ в инфосеть. Мы пользовались одним из каналов, арендованных у военных. Я пообщался с Валерой, он поздравил меня с первым рабочим днем на новом месте, но и свои новости сообщил. Также я отправил свои данные с информацией о сдаче экзамена в центральный офис по сертификации. Там сертификацию подтвердили и прибавили мне 1 балл в социальный рейтинг. Теперь их стало 6. Когда доведу количество баллов до 10, смогу приобрести боевых дроидов, а также тяжелое ручное оружие, вроде бластеров или импульсных винтовок. А вот боевые скафы возможны только при рейтинге в 15 баллов. Исключение делается только для тренировок или для игр на планетоиде. Теперь надо к доку сходить, чтобы внес исправление в карту ФПИ. Но это не к спеху. Успею еще. Следующую неделю я ни разу не покидал систему, работая исключительно по местным перевозкам. Видимо, все это время ко мне присматривались, оценивая мои возможности по управлению буксиром. И, похоже, я смог произвести впечатление, сказался старый опыт в этом деле. Так что на 8-й день утром, сразу после завтрака, когда я прошел в рубку, получил от диспетчера файл с информацией по новой работе. Нужно было лететь к отстойнику, на наше корабельное кладбище в соседней системе, и доставить оттуда малый боевой фрегат. Номер стоянки был указан. Вот я и полетел в соседнюю систему по проложенному маршруту. Баки полные. Вчера после работы заправился от топливного терминала. А от маршрута лучше не отклоняться. Военные за этим строго следят. Чуть что не так, тут же в эфире следует рев и мат диспетчеров. Сам я так не попадал, но одной новенькой девчонке, которая со мной прилетела, попала. Много нового о себе услышала. Она только-только приступила к работе, на 4 дня позже, чем я. Видимо, база осваивала дольше. Как только буксир встал на маршрут, я сразу покинул рубку и направился в мастерскую. Техники для восстановления у меня пока не было, я обращался к Крэгу. Но тот сказал, что я не один такой ушлый, все уже давно освоено. В общем, что сниму с разбитых корпусов, то и смогу починить. Поэтому я возлагал большие надежды на этот полет. Наверняка ведь что-то удастся найти. В принципе, за эти 11 дней я полностью освоился на борту судна. Обустроил мастерскую, все под себя переделал и был доволен. И когда отошел подальше от особо опасных зон, куда мне соваться не следовало, так как военные стреляют без предупреждения, я просто лег в капсулу на учебу. Лететь до кладбища 10 часов, чего время зря терять. И скин судна меня поднимет в случае нужды. Полет прошел благополучно. Я проснулся на подлете, нашел нужный номер со стоянкой, подошел к борту хорошо побитого фрегата 7-го поколения в специализации разведчика. Одним из снарядов его чуть ли не пополам разорвало, только мешанина балок и удерживала 2 куска. Однозначно на разборку. Убедившись, что манипуляторы удерживают обе половины, я стал разгоняться в сторону форпоста. У меня уже руки чесались побыстрее залезть на борт фрегата. Откинувшись на спинку пилотского кресла, немысленно взяв под управление своего дроида в мастерской, я вывел его через шлюзовую и отправил на борт фрегата. Поиск вкусненького, оказался даже интереснее, чем я предполагал. Ничего серьезного, вроде деталей с блоков уцелевшего реактора, я не трогал. Наверняка команды, которые побывали тут первыми и занимались первичным демонтажем, фиксировали, что остается, так что не стоило брать то, на чем меня легко подловить. Однако разбитые экраны визоров и детали разного бытового оборудования в жилом модуле я собрал практически все. Пусть и битые, но мне нужны были запчасти. Вот они на это и пойдут. Глядишь, из нескольких разбитых однотипных приборов соберу один рабочий. Я также нашел три тайника, но все они были вскрыты до меня. Однако и у меня добыча была, в том числе детали дроидов, из которых можно было извлечь что-то интересное. Мой самодельный контейнер, в котором я ранее перевозил дроида, дважды наполнялся, прежде чем я все перенес в свою мастерскую, заполнив полки, да еще что-то осталось в самом контейнере. Дроиды из ремкомплекса уже занимались первичной сортировкой. Я мог ими управлять из рубки. Ошалеть, какие возможности открываются. Закончив работу, я вернул дроида. Больше ничего на борту не было, да меня очень тщательно и профессионально вычистили корабль. Остался лишь мусор, который меня как раз и интересовал. Сдав корпус фрегата, я сообщил, что могу и дальше работать, мол, выспался, пока возвращался. Поэтому диспетчер снова отправил меня в соседнюю систему. Да не меня одного. Туда еще направлялись три малых и один средний буксир. Видимо, зачем-то тяжелым. Когда мой буксир снова встал на курс, я отправился в капсулу на учебу. Заодно и высплюсь. 4 дня я так работал, доставляя корпуса, пока меня не перевели на другое направление. Я снова доставлял контейнеры в разные места по системе, но больше всего контейнеры с металлом к перерабатывающему заводу, собственно, для переработки. Времени стало куда больше, и я воспользовался этим, чтобы работать в мастерской. В результате за неделю восстановил порядочное количество приборов и создал отличный запас комплектов запасных частей для ремонта. Меня лишь один раз дернули из системы, притащить малый транспорт прорыва. И когда я его осматривал, нашел таки тайник. Это был третий найденный мной тайник, не из пустых. Внутри оказался кофр, в нем пенал, а в пенале какие-то странные камни в держателях из мягкого пористого материала. Совершенно черные, на бриллианты чем-то похожи. Всего этих камней в пенале было 10, каждый размером с ноготь моего большого пальца. Убрал их в ящик стола. Надеюсь, это что-то ценное. Надо в сети покопаться, узнать, что это за камни, драгоценные или нет, ну и какова цена. В других тайниках были в основном личные вещи, ценные больше для их бывших владельцев, чем для меня. Единственной ценностью, которую я нашел в одном из тайников среди другого барахла, был считыватель, причем в 2 из 3 его слотов были вставлены кристаллы баз знаний, не открытые, то есть не скачанные. При желании их можно было залить на сеть и выучить. А базы там были интересные, хоть и устаревшие на 8 лет. Обе 5-го уровня по кораблям 7-го поколения. Одна — энергосистемы больших боевых кораблей класса от линкора до дредноута. Вторая — из этого же пакета — модификация брони больших боевых кораблей класса от линкора до дредноута. Как я понял, это инженерные базы. Между прочим, дорогие. Продавать пока не буду, оставлю как НЗ. Сегодня у меня был выходной, и я планировал навестить старика Крэга. За последние дни я смог собрать одного полностью работоспособного технического дроида, 2 малых ремонтных дроидов, 6 дроидов-уборщиков, 6 считывателей, 8 военных коммуникаторов, 2 планшета и 3 пищевых синтезатора. Синтезаторов было 4, но один из них я поставил вместо своего дешевенького, а тот отправил на судовой склад. Сложив все это добро в 2 контейнера, присланные Крэгом по моему запросу, я погрузил их на малую грузовую платформу и полетел к старику. Крэг ждал меня, причем был он не один, а с шеф-пилотом. Судя по тому, как они расположились в креслах и по пустым стаканам с такой же пустой бутылкой, отдыхают уже давно. Шеф-пилот, которого до этого я вживую не видел, только на экране визора пилотского пульта буксира, приветливо мне кивнул и сказал: «Знаю, зачем ты тут. Мешать не буду. Общайтесь». При этом он не сдвинулся с места, явно планируя после моего ухода продолжить застолье. Мы с Крэгом вышли из каморки, и я стал открывать контейнеры. Дроид-диагност под управлением Крэга быстро проверил все оборудование. Неплохо, приятно удивил. Для первого раза даже очень хорошо. Мало кто из новичков выдает подобное в первый месяц работы, сообщил Крэг. Приобретать все это я у тебя буду официально, по договору купли-продажи. Обычная практика, чтобы прикрыть наши задницы. Главное показать, откуда у нас это взялось. А откуда взялось у тебя, уже никого не волнует. Да, я в курсе. Крэг прислал договор, где в строке «Сумма» приятно светилась цифра 27 300 кредитов. Он оценил мой товар в сумму, которая была на 10% меньше, чем все это стоило у него, но это обычная практика. Я ведь не с одним Крэгом общался, но и с другими пилотами, особенно теми, кто тут давно, и тоже подрабатывает схожим образом. В общем, я подписал контракт, и тут же пришло сообщение о поступлении средств. Мельком посмотрев, я замер, после чего повернулся к Крэгу. Я что-то не понял. Мне пришло 13 670 кредитов. Это половина суммы по договору. «Учишь вас, учишь!» — проворчал тот. «Внимательно читай договор о продаже. Там написано: полная оплата за новое оборудование. За восстановленное только половина суммы. Пункт 6. Подпункт Е. В следующий раз будь внимательным». «Следующего раза не будет», — криво усмехнувшись, сообщил я и развернулся, чтобы уйти. Но Крэг рявкнул командным голосом: «А ну, стоять!» А потом добавил уже нормальным тоном: «Я с тобой еще не закончил. Идем в каморку, поговорим». Пожав плечами, я двинул к каморке, особо не понимая, какой смысл еще вести беседы. Ведь я уже разобрался, кто такой Крэг, а именно Кидало, и не видел причин работать с ним дальше. Однако прошел, вдруг что интересное услышу. Правда, надежды на это особой не было. Когда я устроился в одном из кресел, Крэг сел напротив и задушевным голосом начал: «Ты пойми, мне нужно было показать тебе...» «Что? Что я излишне доверчивый простак, потому что не посмотрел договор?» С моих губ не сходила кривая усмешка. «Все наши договоренности были построены на доверии, а вы меня носом, извините, в дерьмо потыкали. Мол, смотри, какой я умный, как легко тебя, сопляка, обманул. О каком доверии в этом случае может идти речь? Да ни о каком. Кстати, я не только не собираюсь работать с вами дальше в этом направлении, просто не вижу смысла, но и выхожу из профсоюза. Состоять в этой организации, которой руководит такой человек, как вы, для которого обмануть ребенка, что сплюнуть, я не желаю. Тем более, как указано в контракте, я могу его разорвать в случае, если профсоюз проявил в отношении меня недобросовестность, а вы ведь его глава. Я уже выслал контракт своим адвокатам из Юркора. Они займутся его аннулированием и возвращением средств за вступление. А сейчас, извините, я собираюсь откланяться». «А ну, сядь!» — зло рявкнул Крэг. «Все сказал? Что ты, мальчишка, понимаешь в том, как надо воспитывать подрастающее поколение?» Что он еще говорил, я уже не слушал, работая с сетью. Адвокату Юркора отправил сообщение с копией договора, пусть решает. Кстати, адвокат был из филиала Юркора, расположенного на курортной планете Анаида, той самой, куда военные сотрудники нашей корпорации летали в отпуска. Его закрепили за мной, когда я поменял место работы. Адвокат начал работу с документами, а я информацию о том, как Крэг меня кинул, со своими комментариями отправил всем молодым пилотам буксиров. Я попался на добрую улыбку этого сморчка, так пусть хоть другие этого избегут. Почти сразу стали поступать гневные комментарии других пилотов. Это я из новичков сразу стал работать над восстановлением техники. У других выученных баз еще не было, только поднимали, поэтому пилоты были возмущены такой подставой, фактически за даром работать на Крэга. Понятно, я сам виноват, что тот так легко меня кинул. Но в своих комментариях я потому и подчеркнул, что подобная работа строится на доверии. А доверия отныне у меня к Крэгу не было. Он потерял его раз и навсегда. Так что ответные комментарии пилотов были сочувственными в мою сторону и откровенно враждебными в отношении Крэга. Крэг все еще пытался убедить, что лишил меня денег для моего же блага, но шеф-пилот уже понял, что я его не слушаю, и сказал: «Иди, Стэн, и подумай. Если надумаешь, приходи». Молча кивнув своему начальнику и проигнорировав заведующего складом, я покинул их и направился к шлюзовой, где стоял мой борт. Меня до сих пор душила обида. По пути, учуяв приятные ароматы и вспомнив, что давно не ел, завернул в кафе. Именно там я тщательно проанализировал ситуацию, в которую попал из-за своего излишнего доверия и подлости со стороны заведующего складом. Так я это видел. Скорее всего, отношения с Крэгом навсегда испорчены. Я не собираюсь прощать ему обман. А он, за то, что я рассказал о сложившейся ситуации другим пилотам, почти наверняка будет мстить. Пусть по мелочи, но будет, я в этом уверен. Может и комиссию на борт буксира наслать для поиска запрещенных вещей или доказательств, что я обираю корпуса, буксируемые мной со свалки, к ремонтным докам. Значит, нужно как-то защитить себя от подобных обвинений. Единственный выход — приобретение большого количества бытового оборудования для последующего ремонта, причем приобретение официального. Имея договор купли-продажи, я легко отмахаюсь от любых обвинений, и предъявить мне будет нечего. Однако с местными техниками или кладовщиками связываться не стоит. Еще подставят по наущению Крэга, он же их начальник. Поэтому, после недолгого раздумья, я решил обратиться к военным кладовщикам. Тем более опыт общения с ними, благодаря старине Барду, у меня был. Да к чему медлить? Вот прямо сейчас и пойду. А базу юрист нужно учить, причем срочно. Покачав головой, пробормотал я. Покинув кафе, я сходил к ближайшему бару, где купил с пяток бутылок местной планетарки, крепкой 50-градусной выпивки. Не забыл и о закусках, ну а после направился к границе с военным сектором. Ранее я отправил запрос на то, чтобы позаниматься на военных пилотских тренажерах для отработки навыков. К счастью, свободная капсула была, поэтому мне дали временный доступ на военную территорию. Что плохо, отклониться от предоставленного военным эскином маршрутом было нельзя. А мне кладовщики нужны, а не пилоты и капсулы. Ладно, попробую на месте все решить. Добравшись до сектора, где находился центр сертификации, я направился к дежурному пилоту и обратился к нему с интересующим меня вопросом. «Кладовщики?» — озадачился тот. «Зачем они тебе?» «У меня контактов среди военных кладовщиков нет, вот и решил через вас познакомиться». «Да понял я уже. Ты заниматься будешь? Или это просто предлог?» «Предлог. По-другому на вашу территорию никак не попасть». «Ладно, иди на скамейку. Я сбросил запрос одному знакомому парню со складов. Он занят, но пришлет коллегу, тоже интенданта». «Спасибо. Иди уже». Я устроился на скамейке, где обычно ожидали очереди на учебу в капсулы, и, поставив сумку рядом, стал ждать кладовщика. Двое мужчин, вскоре вошедших в зал тренажеров, сразу привлекли мое внимание. Один из них был типичным сотрудником склада. Эта работа накладывает определенный отпечаток, их ни с кем не спутаешь. А вот второй меня озадачил, на особиста похож. И внешне они были похожи. Невысокие, слегка пузатые, круглолицые. Только выражения лиц разные, да комбезы. Похоже, на особиста устроился чуть в стороне, но так, чтобы нас слышать, и сделал вид, что мы его совсем не интересуем. А второй, очевидно, кладовщик, направился ко мне. «Это ты меня ждешь?» — спросил он, подходя ближе. «Возможно», — ответил я. «Меня Стэн зовут. Я пилот из корпорации Дэми Марш. Есть просьба по твоей теме. Я с кладовщиками корпорации разругался напрочь. Кинули меня. И при этом заявляют, что я сам виноват. Мол, подставился. Так вот, у меня подучены базы по ремонту бытового оборудования. Раньше с военными складами работал. Вольно наемным там был. Не кондицию скупал. Списанную, естественно. Вот хочу и у вас выкупить битое оборудование для последующего ремонта и продажи. А то баз набрал в долг, вся зарплата на них уходит. А дополнительного заработка кладовщики корпорации меня лишили. И все. Изумленно и с явным разочарованием поинтересовался интендант. Ну да. Кстати, дружка своего позови, видно же, что безопасник. И дежурного офицера крикните. Я тут с собой принес, со всем уважением. Меня старик Барт научил, кладовщик с армейских складов отдела продаж. С пониманием, парень, ухмыльнулся интендант и подозвал двух других офицеров. Прямо тут, в общем зале, я раскладывать принесенное не стал. Мы прошли в помещение дежурного, где было все необходимое, даже стаканы, и сервировали там стол. Мужчины выпили, и я тоже, поморщившись, закусили, одобрив натуральную мясную нарезку и лаваш, и стали расспрашивать, как кладовщики корпорации меня кинули. Я в подробностях рассказал. Мой рассказ вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то одобрял меня, а кто-то Крэга. Мол, хоть и жестко, но учит молодежь правильно. Безопасник изучал меня колючим взглядом, все о моих интересах у них расспрашивал. Мне это быстро надоело, и я скинул ему контакт генерала, попросив пробить, кто это. Тот пробил, побледнел, и больше вопросов ко мне не было. Более того, он стал относиться ко мне предупредительно вежливо, что сразу было замечено другими присутствующими. «Ладно, договорились. Есть у меня то, что тебе нужно. Давно списано. Хотел уже отправить на переработку. 3 малых контейнера, забитых под завязку. Отдам все за...» Интендант, в отличие от меня, явно выключивший автодоктор нейросети, начал пьяненько подсчитывать. «За 5000». «Чего?» — возмутился я. «Да никакая не кондиция столько не стоит. Давай сбавляй цену». «Нет, 5 за все. Но я тебе еще 3 кофра отдам с битым оборудованием, тоже давно списанным. Тебе понравится. Может, что восстановишь? Все с двойным назначением. И для военного, и для гражданского секторов». «Ладно, согласен». Мы заключили договор, который я внимательно проверил, даже отослал адвокату в юркор, после чего подписал его и перевел деньги. «Контейнеры будут ждать на границе нашей частной зоны», пьяненько икнув, сообщил интендант. Мы еще около 2 часов просидели. К нам заходили другие военные, стопочку принимали, знакомились со мной и уходили. Наконец мы с БАДом, так звали интенданта, обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества и распрощались. Добравшись до границы наших зон, я вызвал грузовую платформу корпорации. Груз, оплаченный мной, включая и контейнеры, уже ждал. Загрузил его, с трудом уместив на платформе, и полетел к буксиру. Там 3 дроида, один мой личный и 2 приписанные к буксиру, перенесли контейнеры и кофры в трюм, так как кубрик захламлять я не хотел. Отпустив платформу, я прошел на борт и отправился в каюту, где принял душ и завалился спать. Просто спать, а не в капсулу. За последние дни я серьезно поднял базу по пилотированию. Осталось 7% до получения 4-го уровня. Проснулся я от звукового сигнала из кина, пытавшегося меня разбудить. У моего шлюза находились военные, причем не только представители флотской службы безопасности, но и отделение бойцов в тяжелых штурмовых скафах, уже выказывавших явное нетерпение. Посмотрев на картинку, выдаваемую с камеры шлюзовой, я выругался. Крэг, сволочь, наслал таки проверяющих. Во рту было гадостно, но в целом состояние ничего. Спасибо зарядке и нейросети. Вот только не выспался. Шлепая босыми ногами, я прошел к шлюзовой и впустил военных на борт, приплясывая босыми ногами на холодной палубе. Можно было и из каюты открыть створки, Но по инструкции я должен встречать представителей власти у шлюза. Вот и пришлось идти. Бойцы тут же разбежались по судну, осматривая все помещения. «Ну, и что случилось?» — хмуро спросил я, приветливо кивнув знакомому особисту. «Это он со мной пил. О, всего 4 часа назад». Он же ко мне и обратился официальным тоном. «Господин Аг, вам по ошибке был передан кофр с особо ценным военным оборудованием. Вот у меня кофр, который вы должны были получить. Хотелось бы вернуть обратно то, что вам доставили по нелепой случайности». «Да не проблема. Я все в трюм спустил. Не смотрел еще». Сопровождающий безопасников техник скрылся в переходах, ведущих в сторону трюма. Видимо, он и должен был опознать ценный девайс. «Может, вы оденетесь?» — поинтересовался у меня второй безопасник. «А кто в створку шлюзовой ломился, обещая ее выбить?» «Торопился как мог», — пробурчал я, смущенно подтянув трусы с синими цветочками. Тут один из штатных дроидов буксира принес мне из каюты пилотский служебный комбез, и я, наконец, оделся. В это время вернулся техник с кофром в руках и молча кивнул, подтверждая, что все на месте. Военные оставили мне принесенный ими кофр и ушли. Заперев створку и приказав отправить кофр в трюм, я только и пробормотал, возвращаясь в каюту досыпать. «Дурдом!»